Вопросы о Библии. Следующий комплекс вопросов, в котором речь идет о достоверности и значении Библии, является основополагающим. Мы рассмотрим четыре вопроса. Вопрос первый. Библия ведь была написана людьми, поэтому все в ней следует рассматривать относительно. Как вы можете доказать, что она от Бога и все в ней истина? Для ответа на вопрос об истинности Библии мы ограничимся только одним аспектом, имеющим то преимущество, что его можно рассматривать математически. В Библии содержится 6408 пророчеств, из которых 3268 уже исполнились, тогда как остальные пророчества относятся к грядущим событиям. Такого мы не находим ни в какой другой книге. Это обстоятельство иллюстрирует бесподобную, причем математически выразимую достоверность Библии. Библия не имеет человеческого происхождения, ибо написано «Все Писание Богодухновенно» 2 Тимофея 3:16. Бог избрал людей, которым передал важную для нас информацию, чтобы те беспристрастно записали ее для нас. Вопрос второй. Как убедиться в достоверности Библии? Вопрос о том, произойдет или нет некоторый математически сформулированный физический процесс или описанная химическая реакция, разрешается не в дискуссии, а в эксперименте. В противовес всем другим идеологиям и религиям, Библия называет методы, с помощью которых можно проверить ее истинность экспериментально. Всякий, кто подходит к этому вопросу не просто, чтобы пофилософствовать, но желает по-настоящему убедиться, приглашается к эксперименту, за который поручился сам Бог. «Да не добудет сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Эксперимент состоит, соответственно, из трех частей. Первое. Знакомство с описанием эксперимента. Вначале следует ознакомиться с содержанием Библии через интенсивное чтение. Второе. Выполнение эксперимента. На этом этапе следует осуществить все полученные указания. И третье. Проверка данных эксперимента. Все люди хотят иметь успех в браке и семье, профессии и отдыхе. Однако никакой психолог по вопросам семейной жизни, никакой менеджер или советник по политическим вопросам не располагает идеальным рецептом. Только Библия может при выше приведенных условиях обещать успех и мудрость действий. Кто проделает этот эксперимент, обязательно придет к положительным результатам. Здесь не может быть проигрыша или риска, как это бывает при игре в лото. Кто отважится довериться Библии, тот имеет дело с Богом, благодаря чему он будет иметь большую пользу.